Глава седьмая. Мария. «А более внятные объяснения по поводу животного будут?» — выгибает брови мужчина. «А я смотрю на него во все глаза и не понимаю, зол он или нет. Всегда такой серьезный, строгий, я бы сказала, безжизненный, что непонятно, какое у него настроение». «Вы не ругайтесь. Тёме кот очень понравился. Он был так рад, весь вечер с ним играл, так смеялся, и это же на пользу ребенку», — оправдываюсь я. От волнения мну в ладонях края пижамы. Роберт Станиславович снова переводит тяжелый взгляд на развалившегося в кресле кота. «А ты не подумал о том, что, может быть, он больной или у ребенка аллергия на шерсть?» «Но нет же аллергии», — хлопаю ресницами. Мужчина проходится по гостиной, останавливаясь возле окна, отодвигает штору и смотрит на двор. А я гляжу на его широкую спину, зависая. Несколько дней назад я словила себя на мысли, что он будет во мне очень противоречивые чувства. С первого взгляда, там, в его кабинете, когда я смотрела в его синие ледяные глаза, поняла, что они красивые, такие пронзительные, но в то же время бездушные, словно он много чего пережил. Внешне вроде бодр, а глаза очень устали. Ему тоже нужны тепло и забота. Но если к ребенку легко найти подход, то к взрослому мужчине нет. И руки. Все время пытаюсь не пялиться на них. Такие сильные мужские руки. Меня привлекают даже татуировки, которые я терпеть не могла. Все время хочу рассмотреть его шею, которая тоже оплетает черные узоры. Даже запах табака и легкий шлейф парфюма вызывает что-то очень-очень будоражущее. Я дурочка, знаю. Конечно, он взрослый, он отец Артема, он мой работодатель. Он вообще испытывает ко мне неприязнь, и между нами ничего не будет. Но я зависала на этом мужчине. И вот сейчас, как идиотка, рассматриваю его широкую спину и пытаюсь вдохнуть глубже, улавливая запах. Я не могу назвать его красавчиком или харизматичным, но есть в нем что-то настоящее мужское, что привлекает. И этот чертов чай и завтрак, который я предлагала, попытка хоть немного ему понравиться, чтобы не смотрел на меня так строго и высокомерно. «Нет», — отвечает мужчина. «Что?» Возвращаюсь в реальность, закусывая губу, чтобы отрезвить себя. Наваждение какое-то. Никогда не замечала за собой влечение к взрослым мужчинам намного старше. Ванечка молод и хорош собой, но на нем я так не зависаю. Может, дело в том, что меня глубоко внутри задевает что-то истинное женское. Например, желание нравиться мужчинам. Ивану я нравлюсь, и поэтому он меня не цепляет. А этому мужчине нет. «Аллергии, как ты сегодня выяснила, опытным путем нет. Что насчет болезней? Мой сын уже успел подцепить какую-нибудь заразу от этого животного». Разворачивается ко мне и смотрит с претензией, складывая руки на груди. «Кот очень ухоженный, упитанный. Гарфилд не плешивый котяра, он домашний, приученный. Скорее всего, он просто потерялся. Снова оправдываюсь. Мне обидно, что этого милейшего и воспитанного кота называют заразным. От возмущения упирая руки в бока, чтобы выглядеть убедительнее». «То есть ты подобрала чужого кота и притащила его в мой дом без разрешения?» — строго спрашивает он. И я опять теряюсь, чувствуя себя тоже маленькой девочкой, которую ругает папа, как в детстве. В 7 лет притащила домой бездомного щенка, и мой отец также меня отчитывал. «Простите», — сдуваюсь, опуская глаза в пол. «Но ребенку очень полезна забота и общение с животными. Спросите у любого психолога. Артем сам захотел его забрать, и я не могла отказать». «Для этого ты к нему и представлена, Мария, чтобы по-взрослому адекватно оценивать, что можно, а что нельзя». Отчитывает он меня. Мужчина садится в кресло и устало откидывается. Глубоко вздыхает. «А ты у нас на испытательном сроке», — напоминает мне. «Я снова пытаюсь оправдаться. «Ну да, я не права, что не спросила разрешения, но я же как лучше хотела». «Помолчи», — обрывает он меня. «Злюка». Сжимаю губы, глотая слова. «Присядь», — указывает мне на диван напротив себя. Сажусь, сжимаю колени, складывая на них руки. Расправляю плечи, пытаясь держать идеальную осанку, потому что мужчина снова внимательно меня осматривает. Ведет глазами по мне и останавливается где-то в районе груди. «Ой, только сейчас понимаю, что под пижамой у меня нет бюстгальтера, и я сняла его, чтобы не давил. И, видимо, выделяются соски, которые так не кстати налились под мужским взглядом. Обнимаю себя руками, делая вид, что холодно. По коже бегут мурашки, но я не замерзла». Мужчина резко переводит взгляд на мое лицо, словно только что осознал, что рассматривает мою грудь. «Завтра найдутся хозяева кота и потребуют его вернуть», — холодно сообщает мне мужчина. «Как ты отберешь это животное у Артема, лишив его радости?» — выгибает брови. «Как? Но я попытаюсь объяснить. Мямлю. Все дело в том, Машенька, что ты об этом не подумала. Ты тоже ребенок, за которым нужно следить». Грубо отчитывает меня. «Черт!» Сжимаю губы. «Ну, дура я, что тут еще можно сказать?» Пауза. Молчим. Тишина давит. Пытаюсь что-то придумать. «И что же делать?» Поднимаю глаза, смотря на мужчину умоляюще. «Он же взрослый. Он отец. Пусть что-нибудь придумает. В конце концов, купит ребенку еще котенка или собаку. И с Гарфилдом уже не хочется расставаться. Что делать, что делать? Скрывать, отказываться и лгать. Не признаваться, что кот у нас?» Иронично предлагает мужчина. «Вы предлагаете украсть кота?» Улыбаюсь, хитро смотря на мужчину. «Ну вот, не такой уж он и злой. Может же, когда хочет». Мужчина качает головой, тоже усмехается и поднимается с кресла. «К ветеринару это чудо отвезите, проверьте на заразу». Указывает мне и уходит в кухню. «Ура! Это победа!» Соскакиваю с кресла, глажу кота за ухом и иду вслед за мужчиной на кухню. Роберт Станиславович открывает холодильник и долго в него смотрит, отпивая минеральной воды из маленькой бутылки. «Я приготовила на ужин лазанью. Получилось вкусно. Давайте разогрею». Предлагаю на волне радости за кота. Беру чистую тарелку и лопатку. Открываю противень. «Мария, мне ничего не нужно. Иди спать». «Мария, мне ничего не нужно. Иди спать». Отсылает меня, выделяя каждое слово. Вынимает из холодильника кусок ветчины. Руки опускаются, становится обидно. «Ну вот что за человек?» «Зачем вы так со мной?» Обиженно спрашиваю я. «Как так?» «Вот это неприкрытая неприязнь, пренебрежение. Брезгуйте моей едой, я же от души предлагаю». С каждым словом накручиваю себя, начиная злиться на этого бездушного гада. «Вы же хотите есть, а я, между прочим, очень вкусно готовлю», заявляю ему. На эмоциях взмахиваю лопаткой, и кусок лазаньи отлетает в стену, шмякаясь на пол, оставляя жирное пятно. «Ой!» — прикрываю глаза. «Простите!» — снова мямлю. «Идиотка!» «Ну, не хочет есть и не надо! Что я тут решила свой гонор показать? Больно надо уговаривать тут этого сухаря!» Беру тряпку, кидаясь убирать. А мужчина усмехается за моей спиной. Разворачиваюсь, смеется, качая головой. И его глаза впервые становятся живые. Ему идут эти мимические морщинки в уголках глаз и хриплый смех. «Ладно, давай свою лазанью. Меня и впечатлила презентация блюда», — соглашается он. «То-то же. Пытаюсь оттереть со стены пятно. Почти получается, но остается едва заметный след». «Все, успокойся, фея чистоты. Грей свою лазанью и чайник поставь», — говорит снова строго, но мне уже не обидно. Ставлю тарелку с едой в микроволновку, включаю чайник, достаю заварку, порхая по кухне. Во мне столько энергии, так хочется о чем-то поговорить с мужчиной, да о чем угодно, но я не решаюсь. У меня завтра выходной, но я уеду всего на несколько часов, поэтому можно отпустить Раису Алексеевну пораньше. У нее наверняка есть важные дела в выходной. У тебя редкие выходные, пользуйся ими по полной. Да нет, дел у меня нет, я могу. Договаривайся тогда с Раисой Алексеевной, отмахивается мужчина. Я ей не нравлюсь, боюсь, мы не договоримся. Главное, чтобы ты нравилась Артему. Да, это главное, киваю. Ставлю перед мужчиной тарелку, приборы, чай в заварнике, пару чашек для нас, сажусь напротив. Пока Роберт Станиславович пробует лазанью, разливаю чай. «Ну как, вкусно?» — интересуюсь я, подпирая рукой подбородок. «Вкусно!» — кивает, продолжая есть. «Вот!» — самодовольно улыбаюсь. «А какие я омлеты готовлю по утрам? Уверена, уже жалеете, что отказались!» — выдаю ему. Мужчина молча ест, а я пытаюсь отвести взгляд и так откровенно не пялится на него, но снова натыкаюсь на эти руки, и там все прекрасно, кроме обручального кольца. «Маш, иди спать», — снова отсылает меня. Ну вот опять. Я лезу в его личное пространство. Да? Перехожу и чужие границы? Похоже, да. Ладно. Пытаюсь контролировать голос, но опять выходит обиженно. Встаю из-за стола, выплескиваю в раковину свой чай, который я даже не попробовала. Что он заладил? Иди спать, как ребенку. Я не ребенок, я женщина. А он либо смотрит на меня свысока, либо смеется. Гад! Не буду больше вообще с ним разговаривать. Только по делу. Все. Нервно мою чашку, громко ставлю ее на сушилку и иду мимо мужчины на выход. Задеваю ножку стула и, естественно, лечу вниз лицом. У мужчины хорошая реакция. Он подхватывает меня за талию и дергает на себя, предотвращая падение. Выходит так, что я плюхаюсь ему на колени. Замираю, зажмуриваясь. Я прижата к сильному телу спиной. Мужские руки крепко стискивают мою талию. В животе что-то переворачивается, по коже прокатывается волна мурашек. Его запах вырывается в легкие. Если раньше я ощущала всего лишь шлейф, то сейчас концентрированный мужской аромат кружит голову. Уплываю, чувствуя, как начинают колотиться сердце и потеть ладошки. Дыхание сбивается. А мужчина, кажется, и вовсе не дышит. Схлипываю, когда он шумно втягивает запах моих волос. «Ой, мамочки, так нельзя!» Нужно срочно слезть с его колен. Но я не могу. Ноги ватные. Меня размазывает эта неожиданная близость, будя что-то такое тягучее, горячее и ранее неизведанное. Он сам снимает меня с колен, ставя на ноги. А я пошатываюсь, хватаясь уже за стол. Слов нет, они где-то потерялись. Моргаю, боясь посмотреть ему в глаза. «Осторожнее надо быть. Смотри под ноги». Меня отрезвляет его холодный, снова высокомерный тон. Киваю, как дура, и молча убегаю из кухни наверх. Несусь по лестнице и запираюсь в своей комнате, пытаясь отдышаться.